«Быстрее ищите контейнеры с грузом», — приказал капитан Петрожицкий. «Они должны быть в четвертом грузовике». Выстрелы стихли, машины горели, и только четвертый грузовик был совершенно не поврежден, если не считать отверстий на лобовом стекле автоматной очереди, прошившей шофера. Его труп свешивался сейчас через полуоткрытую дверь кабины. «Скоро, скоро!» — покрикивал на своих людей без руки. Бойцы собирали оружие, обыскивали трупы эсэсовцев, откладывая в сторону документы. Лейтенант Василий Сорокин и тот самый десантник, который ходил в Данциг, первыми подбежали к четвертому грузовику и, смаху откинув брезент, прыгнули в кузов. Одинокий выстрел среди наступившей уже лесной тишины прозвучал неожиданно громко. Потом под брезентом четвертого грузовика загрохотала вдруг автоматная очередь. Все бросились к машине. Из-под края брезента показался ствол автомата. Бойцы схватились за оружие, но увидели, как, отвернув свисавший полог, десантник сбросил автомат на мерзлую землю и, освободившейся рукой, подтащил к краю кузова тяжелое тело лейтенанта Сорокина. Люди подхватили его внизу и бережно опустили на шоссе, залитое бензином и кровью. «Гад! Гад там прятался!» — сказал десантник. «Недобитый гад!» «Что же ты, Васик, как же так, а?» — спросил Петрожицкий мертвого Сорокина и медленно стащил с головы ушанку. Глава 9. Самолеты королевской авиации дважды летали к нашим людям в Польшу, но оба раза безрезультатно. Если вы настаиваете, то они полетят в третий, хотя риск вряд ли оправдан. Начальник отдела Джордж МакКинли развел руки в стороны, всем своим видом показывая, что если бы не строгая инструкция шефа Intelligence Service оказывать максимальную помощь этому заносчивому янке, то он, Джордж МакКинли, вряд ли удостоил бы его своим вниманием. «Паршивый сноб», — подумал Элвис Холлидей. «Левый крюк в корпус и апперкот правой по челюсти. Вот как надо с тобой разговаривать, напыщенная обезьяна». Вслух он сказал: «Вы ведь знаете, мистер МакКинли, как важна для наших стран та операция, которую мы с вами вместе проводим. Если самолеты летали зря, то это значит, что наши агенты не успели провести операцию по независящим от них обстоятельствам. И сегодняшней ночью, вчерашний, мистер Холлидей, вчерашний...» Элвис остолбенело посмотрел на МакКинли, позволившего себе весьма тонко улыбнуться, когда он подавал американскому разведчику листок с расшифрованной радиограммой. «Вы так торопились обвинить меня в бездействии, что не дали мне даже сообщить вам эту новость. Планируемая акция проведена одним из отрядов армии Краевой вчерашней ночью. В руках у вас донесение нашего резидента. Читайте, мистер Холлидей, читайте». И Элвис Холлидей прочитал: «Отрядом армии Краева командир Януш Урода уничтожена колонна грузовиков на шоссе из Данцига в Познань. Ничего похожего на груз, согласно письму, привезенному агентом Красулей, не оказалось. В грузовиках находились металлические бочки с неизвестной рудой. Прошу разъяснений. Лесник». Глава 10. Из рапорта капитана Петрожицкого, написанного им по прибытии десантно-разведывательной группы в центр. Таким образом, наши потери составили: геройский погибший на боевом посту заместитель командира группы лейтенант Василий Пименович Сорокин. Представление о посмертном награждении прилагается. И умерший от ран по дороге в лагерь боец отряда армии Людовой. Помимо груза и материалов, указанных в инструкции, в грузовиках находились бочки с рудой. Образцы руды прилагаются. Контейнеры с грузом и материалами были доставлены в лагерь на волокушах. Самолеты в количестве 2 машин прибыли в лагерь через час после нашего возвращения. Согласно агентурным данным, полученным нами от начальника разведки соединения армии Людовой, майора Пашинского, перед вылетом с лесного аэродрома, в ту же ночь неизвестным отрядом уничтожена вторая часть колонны, игравшая роль громоотвода. Отмечаю особую доблесть и бескорыстную самоотверженную помощь бойцов армии Людовой и их боевого командира, поручика Анджея Мазовецкого. Ходатайствую перед командованием центра о награждении польских товарищей. Глава 11. Но, рейхсфюрер, послушайте, ведь даже он сам не особенно верил эффективности именно этого оружия. Это была первая фраза, которую группенфюрер СС Мюллер, шеф 4-го управления РСХА, сумел вставить в поток угроз и проклятий Генриха Гиммлера, произносимых рейхсфюрером тихим, зловещим голосом. Могущественный и невозмутимый шеф тайной государственной полиции, заметно укрепивший свое влияние в Рейхе после бесславного конца начальника военной разведки Абвера адмирала Вильгельма Канариса, стоял посреди просторной комнаты, скорее холла, служившего Гиммлеру кабинетом, вытянув руки по швам, слегка выпятив грудь и чуть склонив голову вперед и вправо. «Вы не сумели обеспечить безопасность транспортов с никелем, идущих из Турку в Кёнигсберг. Вы проворонили события в Ране. Вы, возглавляющий сборище подонков и отъявленного жулья, умеющего делать только грубую мясную работу, позволили, наконец, из-под самого носа увести последнюю возможность создать сверхоружие. Вы...» Мюллер мог, конечно, возразить Гиммлеру, что все перечисленные упреки следует отнести ко всей службе безопасности в целом, и что управление, возглавляемое им, не может нести ответственность за... Но Мюллера недаром боялись даже и те, кто не был подведомствен ему, стоял рангом выше. Мюллер, прошедший суровую полицейскую школу, был хитер. Хитер и мудр. Он отлично знал суть гестаповского варианта поговорки. Слово — серебро, а молчание — золото. Гиммлер выдохся, замолчал. Потом, набрав легкие воздуха, хотел еще что-то сказать, вернее, выкрикнуть в лицо Мюллеру, подобострастно глядевшему шефу в глаза, но махнул рукой. «Да, вы правы, Мюллер», — заговорил он через минуту. «Фюрер не придавал значения именно этому оружию. Но только потому, что физики не гарантировали близких сроков ввода его в действие». Мюллер вздохнул и развел руками. «Вы знаете, конечно», — продолжал Гиммлер нормальным голосом, — «директиву фюрера, который устанавливался максимальный срок для любой работы над любым оружием. Все остальное, что не сулило возможность уложиться в полгода, исключалось из планов научно-исследовательской работы. Это была ошибка, дорогой Мюллер, и теперь уже слишком поздно ее исправлять. Но вы ведь знаете нашего фюрера, и мне не хотелось бы обременять его гений последним неприятным событием. Видите ли, это может стоить кое-кому головы. Вы поняли меня, Мюллер?» «Так точно понял, рейхсфюрер, и совершенно с вами согласен. Гений нашего дорогого фюрера должен быть направлен только на победу германского оружия, а неприятные события — наш с вами удел». «Вы далеко пойдете, Мюллер. Будь вы помоложе, я бы постарался, чтобы путь ваш был не длиннее моего. Да, не длиннее моего. Потом до него дошел двойной смысл сказанной фразы. И, откинувшись на спинку кресла, рейхсфюрер довольно хихикнул.